нам так пиздата, в цвете не луна. Девочка пламя в клубе сегодня делает фаер. Ты вся сияешь, залип я глазами. Танцпол искрится между нами. Сегодня в хламе будем нирване. В наших бокалах горячее пламя. Даришь огонь, тебе это можно. Губы твои до муражек по коже. Да дрожи ты супер, как ни крути. Все вокруг стынет от ее красоты. Она так прекрасна, она королева. Ее глаза, тело, а также манеры. Просто тупо свели меня с ума. Давай, малая, делай ты фая. Больше огня, дай мне, родная. Как пиротехники делаем фаер. Танцпол горит, и мы тут взрываем. Делаем, делаем, делаем фаер. Больше огня, дай мне, родная. Как пиротехники делаем фаер. Танцпол горит, и мы тут взрываем. Делаем, делаем, делаем фаер. Сину в клубе, жара на танцполе. Друзья и подруги под алкоголем. Мы танца делаем фаер. Ведь мы с тобою снова летаем. Давай запомним эти мгновения. Руки мои к телу прикосновения. Растопим весь лед, давай зажигай. Пляшем тобой в холодный январь. Танец нам нужен, голову скружат. Все эндорфины сегодня наружу. Детка, давай своих ног не жалей. Грусть на засов, не дружим мы с ней. Ты меня люби, ты со мной и будь. Моя половина, покажи мне путь. Импульсы манят, город мерцает. Ведь мы родная, делаем фаер. Больше огня, дай мне, родная. Как пиротехники делаем фаер. Танцпол горит, и мы тут взрываем. Делаем, делаем, делаем фаер. Больше огня, дай мне, родная. Как пиротехники делаем фаер. Танцпол горит, и мы тут взрываем. Делаем, делаем, делаем фаер. Больше огня, дай мне, родная. Как пиротехники делаем фаер. Танцпол горит, и мы тут взрываем. Делаем, делаем, делаем фаер. Больше огня, дай мне, родная. Как пиротехники делаем фаер. Танцпол горит, и мы тут взрываем. Делаем, делаем, делаем фаер.